То есть приводит аргументы различные, и к концу фильма он подводит такой итог, что мы тут все собрались, чтобы чудесно наслаждаться как бы творением, да, вот этим всем эпохальным, громадным всей этой вселенной. Вот. Но просто суть в том, что кому-то же это что-то было надо, просто так ведь, как говорится, и... Я тебе скажу сейчас одну крамольную вещь. Бог нужен для неразвитого ума. Для развитого ума. Он уже, так сказать, излишен. Ну, я понимаю, о чем вы. Я имею в виду просто... Если у тебя есть тормоза, если у тебя, так сказать, твои моральные принципы, они достаточно совершенны, хотя бы на уровне твоей цивилизации, в которой ты обитаешь, то здесь уже можно обойтись без Бога. Я имею в виду не того Бога, который написан в Библии, я имею в виду некое такое нечто, которое создало. Такое, может быть, даже безличностное, что-то такое нечто. Хочется в это верить, но, понимаешь, пока фактического материала для этого было.